Есть и в моем страдальческом застое часы и дни ужаснее других. Их тяжкий гнет, их бремя роковое не выскажет, не выдержит мой стих. Вдруг все замрет. Слезам и умиленью нет доступа, все пусто и темно. Минувшее не веет легкой тенью, а под землей, как труп, лежит оно. Ах, и над ним в действительности ясной, но без любви, без солнечных лучей, такой же мир, бездушный и бесстрастный, не знающий, не помнящий о ней. И я один, с моей тупой тоскою, хочу сознать себя, и не могу. Разбитый челн, заброшенный волною, на безыменном диком берегу. О, Господи, дай жгучего страдания, и мертвенность души моей рассей. Ты взял ее, но муку, вспоминанье, живую муку мне оставь по ней. По ней, по ней, свой подвиг совершивший, весь до конца в отчаянной борьбе, так пламенно, так горячо любивший, наперекор и людям, и судьбе. По ней судьбы не одолевший, но и себя не давший победить. По ней, так до конца умевший страдать, молиться, верить и любить. Конец марта 1865 года.